Глава 11. «Пепелюшка, что ты тут делаешь?» Резко обернувшись, он увидел молодую целительницу. «Синяя звезда велела этим двоим убираться домой!» У лап Пепелюшки он заметил большую кучу каких-то трав. «Они и ушли!» – с вызовом ответила кошечка. «Им и не оставили другого выбора, кроме как уйти и умереть!» «Выходит, теперь они вернулись!» – разъярился Огнегриф, грозно глядя на Пепелюшку. «Я уверен, они решились на это только потому, что ты их тогда пожалела!» Он еще тогда в лагере понял, что маленькая целительница не согласна с решением Синей Звезды. «Как же они тебя разыскали?» «Это я их разыскала», – поправила Пепелюшка. «Вчера, когда я собирала травы, я почуяла запах болезни и нашла больных». «И ты привела их сюда, думая, что сможешь втайне от всех лечить их?» – догадался Огнегриф. «Это просто уму непостижимо. Как она смеет подвергать себя и свое племя такой опасности? Неужели не помнит, как совсем недавно лагерь опустошал смертоносный зеленый кашель? И вот теперь эта маленькая дурочка собирается вновь поставить под угрозу жизнь Синей Звезды». Он почувствовал, как от злости у него поднимается шерсть на загривке. Пепелюшка, не дрогнув, выдержала его гневный взгляд. «Не понимаю, чего ты так всполошился? Ты и сам их жалел, я видела!» – напомнила она. «Не можешь же ты во второй раз отправить их восвояси?» В ее сверкающих глазах Огнегриф увидел непоколебимую уверенность в собственной правоте. Он слегка смутился. В самом деле, в тот раз он очень жалел несчастных и был смущен бессердечием Синей Звезды. «А Щербатая знает?» – устало спросил он, чувствуя, что гнев его проходит. «Нет, не думаю», – ответила Пепелюшка. «Они очень больны». «Потихоньку идут на поправку», – доложила Пепелюшка, и в ее голосе ему послышалась гордость. «Но от них по-прежнему издалека разит болезнью», – подозрительно нахмурился Огнегриф. «Просто я еще не закончила лечение». Из темноты раздался слабый голос Перышка. «Нам уже лучше». Огнегриф убедился, что голос несчастного звучит немного увереннее, чем тогда, когда они разговаривали в последний раз. А приглядевшись, заметил, что в глазах кота появился живой огонек. «Похоже, им и впрямь получше», – признал он, поворачиваясь к целительнице. «Как тебе это удалось? Мне показалось, Щербатая считает эту болезнь смертельной». «Видимо, мне повезло найти правильное соотношение трав и ягод», – просто ответила Пепелюшка. Уже давно он не слышал, чтобы она говорила так уверенно. Впервые за долгое время он видел перед собой прежнюю, жизнерадостную и упрямую Пепелюшку. «Это превосходно!» – воскликнул он. «То-то обрадуется Синяя Звезда, когда узнает, что молодая целительница грозового племени нашла лекарство от смертельной болезни, опустошающей племя теней». И тут он вспомнил, что Синяя Звезда давно уже не та, какой была раньше. Было бы безумием открыть ей, что Пепелюшка прячет больных котов на территории грозового племени. С недавних пор предводительнице всюду чудится угроза нападения, поэтому все ее решения отравлены беспричинным страхом. Только теперь Огнегриф понял, что, оставаясь здесь, больные подвергаются опасности. Если Синяя Звезда узнает, что они до сих пор находятся на территории грозового племени, она может приказать убить их. «Прости, Пепелюшка», – с трудом выдавил он. «Я все понимаю, но они должны уйти». Кошечка удрученно взмахнула хвостом. «Они еще слишком слабы, чтобы самостоятельно добраться до своего лагеря. Я могу поставить их на лапы, но какой из меня охотник? А ведь бедняки уже несколько дней почти ничего не ели». «Сейчас я им что-нибудь поймаю», – предложил Огнегриф. «Пусть подкрепятся, это придаст им сил и поможет добраться домой». «Но что с нами будет, если мы вернемся?» – прохрипел Белогрудый. Огнегриф растерялся. Он не мог позволить им разносить заразу по земле грозового племени. И потом, что если остальные воины теней гораздо сильнее этих несчастных? Что если патруль племени теней явится на землю грозовых котов, разыскивая своих пропавших воинов? «Я покормлю вас, а потом вы уйдете», — повторил он. Перышко с трудом попытался сесть. Когда он заговорил, голос его срывался от слабости, а лапы в страхе царапали твердую землю под корнями. «Умоляю, не отсылайте нас обратно. Черная звезда совсем плох. Нам кажется, что он каждую ночь теряет по одной жизни. Почти никто не сомневается в том, что он скоро умрет». «Но у него должно быть много жизней», — нахмурился Огнегриф. «Ты не видел, как тяжело он болен?» — воскликнул Белогрудый. «Все наше племя напугано. Никто не готов занять место предводителя, если он освободится». «А как же ваш глашатай, головня?» – спросил Огнегриф. Больные коты отвели глаза и промолчали, оставив его теряться в догадках. Умер ли головня или просто не может возглавить племя из-за болезни и старости? И то, и другое было вполне возможно. Ведь к моменту изгнания хвостолома головня, как и черная звезда, давно уже перебрался в пещеру старейшин. Он чувствовал, как тает его решимость. Жалость к несчастному неумолимо брала верх над здравым смыслом. «Ладно», – сдался он, – «можете оставаться, пока не наберете сил для путешествия». Он повернулся спиной к чужакам и подошел к Пепелюшке. «Спасибо, Огнегриф», – прошептала она. «Я знала, что ты поймешь, почему я не могла бросить их». Глаза ее наполнились жалостью. «Я не могла позволить им умереть. Даже если они принадлежат другому племени!» Огнегриф понял, что она снова думает о серебрянке, которую когда-то не сумела спасти. Он остановился и ласково лизнул ее в ухо. «Ты настоящая целительница!» – прошептал он. «Щербатая не ошиблась, когда выбрала тебя в ученицы». Ему не потребовалось много времени, чтобы поймать для больных дрозда и кролика. В этой части леса всегда было полно всякой живности. Охотясь, Огнегриф заставил себя не переступать границы речного племени, хотя оттуда очень заманчиво пахло дичью. А один раз он даже унюхал редкий запах водяной крысы. Однако он решил довольствоваться сочным кроликом, которого поймал возле нагретых камней, и черным дроздом, который был так увлечен расклевыванием улитки, что не услышал подкрадывающегося охотника. Когда он вернулся, Пепелюшка сидела возле старого дуба и старательно разжевывала ягоды, сплевывая полученную массу в травяной сбор. Огнегриф оставил добычу возле корней дуба, но внутрь не полез. Его отпугивал тошнотворный запах болезни. Он посмотрел на жующую Пепелюшку и внезапно почувствовал острый приступ страха. «Должно быть, она уже много раз залезала в эту жуткую пещеру». «Ты в порядке?» – тихо спросил он. Пепелюшка подняла голову от своих трав. «Разумеется», – ответила она. «Я даже рада, что ты нашел нас. Мне совсем не нравится иметь секреты от своего племени». Огнегриф замялся и неуверенно покачал хвостом. «Думаю, будет лучше, если мы никому не скажем об этом», — сказал он. «О синей звезде?» — прищурилась маленькая целительница. «Вообще-то я должен сообщить ей», — удрученно пробормотал Огнегриф. «Но ведь она до сих пор не оправилась после предательства когтя», — закончила за него Пепелюшка. В голосе ее не было ни вызова, ни упрека. Она смотрела пристально, не сводя голубых глаз с лица глашатая. «Порой мне кажется, что она выздоравливает, но потом вдруг она говорит что-то такое», — признался Огнегриф, отводя взгляд. Щербатая считает, что время лечит, сказала Пепелюшка. Значит, она тоже заметила? Честно говоря, грустно ответила Пепелюшка. Я думаю, это заметило уже все племя. И что говорят? Спросил Огнегриф, боясь услышать ответ. Она очень долго была великой предводительницей. Все просто ждут, когда она снова станет такой, как прежде. Ответ Пепелюшки успокоил Огнегрива. Раз племя верит в свою предводительницу, значит, все будет хорошо. Синяя звезда обязательно поправится. «Ты вернешься со мной?» – спросил он. «Нет, я еще не закончила». Пепелюшка подобрала зубами еще одну ягодку и принялась жевать. Сердце его было не на месте, когда он возвращался домой, оставив в лесу Пепелюшку и двух больных котов, от запаха которых у него мороз пробегал по коже. Он не знал, правильно ли сделал, разрешив им остаться. Перед лагерем он остановился, залез под густой куст и, закатив от усердия глаза, как следует вылизался. Нужно было во что бы то ни стало счистить с себя тлетворный запах больных котов из племени теней. Хорошо бы сейчас освежиться глотком холодной воды из ручья, что протекает за песчаным оврагом, в котором тренируются оруженосцы. Но несколько дней назад ручеек пересох. Можно, конечно, снова вернуться к реке, но нехорошо так долго оставлять лагерь без глашатая. Что ж, видно, поиски Крутобока придется отложить до следующего раза. Когда он выскочил из папоротников, на поляну навстречу ему кинулась песчаная буря. «Охотился?» – спросила она. «Искал Крутобока», – ответил Огнегриф. Это была не вся правда, но, по крайней мере, самая безобидная ее часть. «Значит, ты не мог видеть Белыша!» – воскликнула песчаная буря, пропустив мимо ушей его признание. «Разве он не в лагере?» «Должно быть, пошел на охоту», – бесстрастно сказала песчаная буря. И Огнегриф сразу догадался, что ей пришло в голову то же, что и ему. Несносный оруженосец снова отправился к двуногим. «Что же мне делать?» – опустил хвост Огнегриф. «Пойдем поищем его вместе?» – предложила песчаная буря. «Может быть, если я поговорю с ним, у него наконец проснется совесть?» «Стоит попробовать», – обрадовался Огнегриф. По дороге к высоким соснам они не обмолвились ни единым словом. В воздухе не было ни ветерка, кусты и иглы мягко пружинили под кошачьими лапами. Огнегриф невольно подумал, что дорога к жилищу двуногих знакома ему ничуть не хуже, чем к нагретым камням или четырем деревьям. Зато песчаная буря двигалась с опаской и часто останавливалась, чтобы понюхать воздух или хорошенько исследовать оставленные на земле метки. Когда они вышли из сосняка в лес, Огнегриф заметил, что песчаная буря по-настоящему встревожена. Обернувшись, он внимательно посмотрел на нее. Вся дрожа, кошка, не отрываясь, смотрела в сторону жилища двуногих. «Ты уверен, что он пошел этой дорогой?» – прошептала она, нервно оглядываясь по сторонам. Вдалеке залаяла собака, и у песчаной бури зашевелилась шерсть на загривке. «Не беспокойся, собака не может выбраться за ограду», – смущенно сказал Огнегриф. Ему было немного неловко за свою осведомленность. Он не забыл, как песчаная буря смеялась над его домашним детством в ту пору, когда он впервые появился в лесу. Теперь она давно считала его лесным котом, и ему не хотелось лишний раз напоминать подруге о том, где он провел первые месяцы жизни. «А разве двуногие не выводят своих собак в лес?» – спросила песчаная буря. «Иногда выводят», – кивнул Огнегриф. «Но если это случится, мы сразу узнаем. Собаки у двуногих совершенно не знакомы с лесом. Ты услышишь их гораздо раньше, чем учуешь. Хотя воняют они просто ужасно», – пошутил он, надеясь успокоить песчаную бурю. но она по-прежнему продолжала дрожать. «Пойдем», — попросил Огнегриф. «Я чувствую запах белыша». Он потерся щекой о ежевичную плеть. «Как тебе кажется, запах свежий?» Песчаная буря осторожно наклонилась и понюхала ежевику. «Да, тогда попробуем угадать, куда он отправился». Огнегриф обошел вокруг колючего куста, радуясь, что запах ведет в сторону от жилища принцессы. Он пока не был готов знакомить песчаную бурю со своей сестрой. С тех пор, как он принес белыша в лагерь, все племя знало о том, что Огнегриф время от времени навещает сестру. Однако никто даже не подозревал, как много значит для глашатая эта домашняя кошечка. По разным причинам он предпочитал хранить это в тайне. Он был беззаветно предан своему племени и не хотел давать напрасного повода сомневаться в его преданности. Стоило им подойти к ограде, через которую белыш накануне пробирался в сад, как нехорошее предчувствие холодком пробежало по шерсти Огнегрива. Что-то изменилось. К запаху белыша примешивались какие-то незнакомые запахи. Он показал песчаной буре давнешнюю березу, и кошечка ловко взлетела по гладкому стволу и перелезла на ветку. Усы золотистой охотницы настороженно шевелились, обнюхивая воздух. Вытянувшись на ветке, Огнегриф всматривался в окошко дома двуногих. Там было темно и маняще пусто. В следующую секунду входная дверь с грохотом захлопнулась, заставив Огнегрифа резко подскочить. На миг ему стало страшно. «Что это?» – испуганно спросила песчаная буря. Но Огнегриф, взмахнув хвостом, уже перепрыгнул на изгородь. «Оставайся здесь», – велел он. «Я хочу получше приглядеться». Прильнув к земле, он пополз через сад к дому. Он был уже возле самой двери, когда услышал сзади чьи-то торопливые шаги. Резко обернувшись, Огнегриф увидел песчаную бурю. Лицо его было перекошено страхом, но глаза горели решимостью. Огнегриф кивком разрешил ей остаться и снова повернулся к двери. В следующий миг раздался громкий рев чудовища. Огнегриф тенью выскочил на дорожку, огибавшую дом двуногих. Шерсть у него стояла дыбом от страха, но он упрямо продолжал путь, пока не добрался до конца дороги. Выглянув из тени, он увидел открытое пространство, залитая ярким солнечным светом. Здесь совсем не было деревьев, зато стояли дома двуногих и во все стороны разбегались дорожки. Моргая от яркого света, Огнегриф разглядел узкую полоску гремящей тропы, пробегающую между домами. У своего бока он почувствовал взволнованное дыхание песчаной бури. Ее шерсть нежно щекотала ему спину. «Смотри!» – прошепел он. На гремящей тропе стояло огромное чудовище, ростом почти с сам дом. Откуда-то из-под брюха исполина доносилось угрожающее рычание. И тут где-то совсем рядом раздался хлопок еще одной двери. Коты дружно вздрогнули. Огнегриф увидел двуногого, направляющегося к чудовищу. В одной руке двуногий держал сверток, похожий на нору, сплетенную из тонких, но не живых стеблей. И вдруг в прорехе между этими стеблями Огнегриф заметил чью-то белоснежную шерстку. Он смотрелся пристальней и почувствовал, как останавливается сердце. Там, за ячейками переплетенных стеблей, виднелось знакомое лицо с широко распахнутыми, полными ужаса глазами. Белыш. Глава 12. «Помогите! Не позволяйте ему нести меня!» — донесся до него отчаянный вопль. перекрывающий рев рассерженного чудовища. Но двуногий не обращал никакого внимания на крики пленника. Не выпуская свои ноши, он забрался в брюхо чудовища и захлопнул за собой дверь. Выплюнув облако ядовитого дыма, чудовище рванулось с места и устремилось на гремящую тропу. «Нет, подождите!» Не обращая внимания на предостерегающий вопль песчаной бури, Огнегриф бросился в погоню за монстром. Раздирая лапой твердую каменистую дорожку, он летел вперед, но чудовище свернуло за угол и стремительно скрылось из виду. Огнегриф резко остановился. Лапы жгло огнем. Сердце колотилось так, будто было готово выскочить из груди. Издалека донесся крик песчаной бури. «Огнегриф! Вернись!» Огнегриф в отчаянии обернулся на опустевшую гремящую тропу, где только что пробежало чудовище, и вернулся к подруге. Онемев от горя, он слепо плелся за песчаной бурей. Они миновали дорожку, обогнули дом, пересекли сад и, перемахнув ограду, очутились в безопасной гуще леса. «Огнегриф!» – прошептала песчаная буря, как только лапы их коснулись поросшей травой земли. «Как ты?» Огнегриф не ответил. Он стоял, не сводя глаз с пустой ограды, пытаясь осознать происшедшее. Двуногие похитили Белыша. Он видел перед собой полные ужаса глаза глупого котика. Куда они утащили его? Огнегриф не мог ответить на этот вопрос, но он точно знал, что Белыш вовсе не хотел туда отправляться. «У тебя все лапы в крови!» – прошептала песчаная буря. Огнегриф медленно поднял переднюю лапу и повернул ее, чтобы рассмотреть подушечку. Он стоял и молча смотрел на струящуюся кровь. И тут песчаная буря наклонилась и начала вылизывать песок из глубоких ранок. Ритмичные движения ее языка действовали успокаивающе. На миг Огнегрифу показалось, будто он перенесся в далекое детство. Медленно он начал отходить от только что пережитого ужаса. «Он ушел», – зловеще прошипел он. Сердце его превратилось в сухое бревно, горестно скрипящее от каждого удара. «Он найдет дорогу домой», – заверила его песчаная буря. Огнегриф заглянул в ее нежные зеленые глаза и почувствовал, как возвращается надежда. «Если захочет», — продолжала песчаная буря, и слова ее острыми шипами вонзились в его сердце. Но в глазах подруги была лишь жалость, и Огнегриф понял, что она говорит правду. «Возможно, на новом месте ему будет лучше, чем в лагере. Разве ты не желаешь ему счастья?» Огнегриф медленно кивнул. «Тогда пошли домой», — быстро сказала песчаная буря, и Огнегриф почувствовал внезапный прилив раздражения. «Тебе хорошо говорить», – прошепел он. «Ты – кровь от крови своего племени, а Белыш – он был единственным близким мне существом. Теперь я остался совсем один». Глаза песчаной бури сверкнули гневом. «Как ты смеешь так разговаривать со мной? Ты такой же член грозового племени, как и любой из нас!» – рявкнула она. Но Огнегриф не смог удержаться от мысли, что признание ее сильно запоздало. Было время, когда он, не задумываясь, отдал бы собственный хвост, лишь бы услышать это. «Синяя звезда настолько доверяет тебе, что выбрала своим глашатаем! К твоим словам прислушиваются воины! А оруженосцы давно сделали тебя своим кумиром!» Песчаная буря смерила его сердитым взглядом и прошипела. «Я только и делаю, что стараюсь помочь тебе! Неужели для тебя это ничего не значит? Я думала, ты ценишь нашу дружбу, но вижу, что ошиблась». Она повернулась, хлестнув Огнегрива хвостом по ногам и бросилась в чащу. Потрясенный, он молча смотрел ей вслед. Израненные лапы горели огнем, и он чувствовал себя самым несчастным котом на всем белом свете. Он медленно поплелся обратно мимо ограды дома, где жила принцесса. Как он теперь посмеет смотреть сестре в глаза? Что ответит, когда она спросит, что случилось с ее любимым сыном? Чем ближе он подходил к лагерю, тем сильнее к его горю примешивалась тревога. Нужно будет как-то объясниться племенникам исчезновения Белыша. Тот обрадуется частокол, когда узнает, что домашний котик наконец-то вернулся за пазуху к двуногим. Домашний котик навсегда останется домашним. Всю жизнь Огнегрив как мог боролся с этим гадким предрассудком. И вот теперь впервые усомнился в своей правоте. Неужели это правда? Его внимание привлек шорох мышки, возившейся под корнями сосны. Племени нужна еда. Огнегрив инстинктивно подобрался, но на этот раз предстоящая охота не принесла ему никакой радости. Он прыгнул, быстро и равнодушно схватил мышку, взял ее в зубы и понес в лагерь. Перед входом в папоротниковый туннель он помедлил, потом глубоко вздохнул и вышел на поляну. Мышка безжизненно болталась в его пасти. Племя только что поело, и, как всегда, после еды коты высыпали на поляну и болтали о разных пустяках. Некоторые подняли головы и весело закивали, приветствуя своего глашатая. Он молча кивнул в ответ. Слова песчаной бури эхом зазвенели в его голове. Она была права. Потеря Белыша вовсе не означает, что он остался совсем один. Большинство воинов признали его глашатаем, несмотря на нарушение древнего ритуала. Если бы еще звездное племя разделяло их веру, мрачно подумал Огнегрив. И старые страхи, словно стая черных грачей, закружились в его душе. Возможно, похищение Белыша – это наказание, посланное звездным племенем. Что, если звездное племя разгневалось на грозовых котов и покарало их, отняв будущего воина? А может быть, звездные предки дают понять, что не желают теперь домашних котиков в лесном племени? Огнегриву показалось, что от страха и тревоги у него вот-вот подкосятся лапы. Он бросил свою добычу в общую кучу и огляделся. Песчаная буря, зажав в лапах воробья, лежала возле ветрогона. Огнегрив поморщился, встретив ее укоризненный взгляд. Он знал, что должен извиниться, но сначала хотел доложить синей звезде об исчезновении Белыша. Он подошел к пещере предводительницы, остановился у входа и негромко окликнул синюю звезду. К его изумлению ему ответил голос Бурана. Просунув голову через полог, Огнегрив увидел синюю звезду. Она по-прежнему лежала на своей подстилке, но голова ее была высоко поднята. Глаза сияли. Рядом сидел Буран. Впервые за долгое время предводительница казалась здоровой и бодрой. Видно было, что разговор с верным старым другом неожиданно поднял ей настроение. Огнегрив смущенно попятился, не желая огорчать предводительницу дурной новостью. «Будет лучше, если он зайдет попозже». «В чем дело?» – спросила синяя звезда. «Я просто хотел узнать, не голодна ли ты?» – промямлил Огнегрив. «Вот как?» – озадаченно переспросила синяя звезда. «Ты очень добр, но Буран уже принес мне поесть». И она кивнула на полусъеденного голубя, валявшегося на полу. «Ну, вот и хорошо. Тогда не буду тебе мешать», – пробормотал Огнегрив и быстро попятился к выходу, чтобы синяя звезда не успела спросить его еще о чем-то. Вернувшись к куче еды, он вытащил мышку, которую только что принес, и поволок ее в крапивные заросли, где лежали ветрогон с песчаной бурей. Заметив его приближение, песчаная буря тут же отвернулась и принялась деловито вырывать крылышки несчастному воробью. Огнегриф бросил свою мышку на землю рядом с ней. «Привет!» – поздоровался ветрогон. «А я уж подумал, ты сегодня не будешь ужинать!» Огнегриф хотел сказать что-нибудь дружеское, но помимо воли ответ его прозвучал почти грубо. «Слишком много дел!» Ветрогон изумленно посмотрел на песчаную бурю. Но та продолжала упорно прятать глаза, так что юркий воин только усами пошевелил. «Прости меня», — шепнул Огнегриф на ухо песчаной бури. «И ты меня», — прошептала она, не поднимая глаз. «Ты отличный друг», — продолжал Огнегриф. «Я знаю, ты хотела помочь мне». «Ну ладно, но в следующий раз думай хорошенько, прежде чем топорщить усы». «Значит, мы снова друзья?» — спросил Огнегриф. «Как всегда», — просто ответила песчаная буря. У Огнегрифа словно гора с плеч свалилась. Он растянулся возле подруги и принялся за свою мышку. Ветрогон не произнес ни слова. Но Огнегриф прекрасно видел, что он с трудом прячет улыбку. Видимо, особое отношение, связывавшее глашатая с песчаной бурей, уже давно не были тайной для племени. Огнегриф невольно раздулся от гордости и самодовольно обвел глазами поляну. Перед пещерой оруженосцев он увидел частокола. Полосатый воин о чем-то беседовал с угольком. Огнегриф слегка насторожился. Почему частокол разговаривает с учеником дыма, вместо того, чтобы сидеть с остальными воинами? Он увидел, как уголек несколько раз нерешительно покачал головой. Но полосатый воин продолжал говорить. И тогда серый оруженосец нехотя поднялся и поплелся через полянку к зарослям крапивы. Огнегриф насторожил уши. Судя по тому, что частокол не спускал глаз серого котенка, он послал его с каким-то поручением. Уголек остановился перед глашатаем. Его маленькое тельце напряглось и мелко дрожало от волнения. «Что-то случилось?» – спросил Огнегриф. «Я просто хотел узнать, куда подевался Белыш?» – пролепетал уголек. «Говорил, что скоро вернется, а сам пропал на целый день!» Огнегриф посмотрел поверх головы оруженосца на частокола. Полосатый воин не спускал загоревшийся глаз с уголька. Видно было, что он не на шутку заинтригован происходящим. «Передай частоколу, что если он хочет что-то узнать, пусть подойдет и спросит меня сам», — фыркнул Огнегриф. Уголек отшатнулся, как будто глашатай ударил его. «Я... прости меня», — забормотал он. «Частокол сказал мне...» Он переступил с лапки на лапку и вдруг поднял голову, смело посмотрел в глаза Огнегриву. «На самом деле, ни один частокол хочет узнать, что случилось. Я тоже очень беспокоюсь. Белыш обещал, что скоро вернется». Серый оруженосец помедлил, посмотрел в сторону и выпалил. «Он, конечно, на многое способен, но слово всегда держит». Огнегриф удивился. Он знал, что Белыш пользуется большой популярностью среди оруженосцев, но всегда полагал, что котята ценят его за веселый нрав и умение рассказывать захватывающие истории о своих охотничьих подвигах. Ему и в голову не приходило, что Белыш, как любой другой воин, мог заслужить подлинное уважение товарищей. Он видел в Белыше лишь дерзость и открытое неуважение к воинскому закону. Неужели все это время он ошибался? И что уголек имеет в виду, говоря, что Белыш на многое способен? Глава 13. с ним все в порядке?» — снова спросил Уголек. Огнегриф несколько раз моргнул, подыскивая верные слова, чтобы объяснить малышу исчезновение друга. «Белыш покинул наше племя», — выдавил он наконец. «Какой смысл скрывать правду, если она все равно скоро станет известна всему лагерю?» Уголек вытаращил глаза. Видно было, что малыш потрясен и напуган. «Покинул?» — эхом переспросил он. Но он должен был сказать нам. То есть, я хочу сказать, я никогда не думал, что он решит навсегда остаться там». «Где это там?» — поинтересовался Огнегриф, резко садясь. «О чем ты говоришь?» Уголек виновато посмотрел на глашатая, понимая, что проговорился, и невольно выдал своего друга. «Иди ужинай», — мягко сказал Огнегриф. «Можешь сообщить частоколу, что Белыш вернулся к жизни домашней киски. И не стоит делать из этого тайны». Я просто не могу поверить, что он по-настоящему ушел», — грустно вздохнул Уголек. «Я буду очень скучать по нему». Он повернулся и побрел к своей пещере, где его словно гордая сова уже поджидал частокол. Огнегриф понял, что еще до заката новость об исчезновении оруженосца облетит весь лагерь. «Куда ушел Белыш?» — спросил Ветрогон, поворачиваясь к Огнегриву. «Ушел жить к двуногим», — ответил Огнегриф, чувствуя, как каждое слово тяжелым камнем рассекает знойный лесной воздух. «Нужно ли что-нибудь объяснять?» В ушах его все еще звенели душераздирающие вопли Белыша. Но он не собирался никак оправдывать своего неверного оруженосца. Да и кто поверит в то, что Белыша увезли насильно, если все племя прекрасно помнит, как оруженосец жрел на подачках двуногих? «Сдается мне, эта новость обрадует нашего частокола», — нахмурился Ветрогон. Словно в подтверждение его слов, полосатый воин, жадно слушавший Уголька, торжествующе поднял голову и обвел глазами поляну. С упавшим сердцем Огнегриф смотрел, как частокол бежит Долгохвосту и Безуху. Вскоре новость об исчезновении Белыша, подобно побегам темного удушающего плюща, начал распространяться по лагерю. Вот Безух, кряхтя, полез под ветви поваленного дуба, чтобы поделиться известием с остальными старейшинами. А Долгохвост, почтительно кивнув частоколу, понесся к детской. Произошло именно то, чего боялся Огнегриф. Частокол постарался, чтобы весь лагерь узнал о том, что родственник глашатая предал лесную жизнь и вернулся к двуногим. «Неужели ты все-таки оставишь?» — не выдержала песчаная буря. «Будешь сидеть, сложа лапы, и смотреть, как частокол позорит Белыша перед всем племенем?» «Я не могу спорить с правдой», — грустно покачал головой Огнегриф. «Ты можешь обратиться к племени!» — прошипела песчаная буря. «Объясни им, что произошло на самом деле!» «А что произошло?» «Белыш отказался от своего племени, когда предпочел объедки двуногих», — заметил Огнегриф. «Тогда хотя бы сходи и доложи синей звезде!» «Уже поздно», — пробормотал Ветрогон. Проследив за его взглядом, Огнегриф увидел, как частокол рысью несется к пещере предводительницы. При мысли о том, что этот сплетник сейчас испортит синей звезде спокойный вечер, у него болезненно сжалось сердце. Предводительница так нуждается в покое. Он сердито взмахнул хвостом, проклиная эгоизм частокола, хотя прекрасно понимал, что по-настоящему винить следует только Белыша. «Ладно, хотя бы поешь», — смягчилась песчаная буря, но у Огнегрива уже пропал всякий аппетит. Он молча уставился на поляну, чувствуя устремленные на себя взгляды соплеменников, встревоженные, непонимающие и откровенно любопытные. Ветрогон ударил глашатая хвостом по задней лапе. «Гляди!» К ним приближался частокол. Лицо его светилось злобной радостью. «Синяя звезда хочет видеть тебя!» — громко крикнул он, обращаясь к глашатаю. С тяжелым вздохом Огнегриф поднялся и направился к пещере предводительницы. У входа он помедлил, нервно обмахиваясь хвостом. Больше всего на свете он боялся, что синяя звезда расценит уход Белыша как очередное предательство, совершенное котом из грозового племени. Что, если теперь она усомнится и в Огнегриве, в жилах которого течет кровь вероломного оруженосца? «Входи, Огнегриф!» — раздался громкий голос синей звезды. «Я слышу, как ты топчешься возле входа!» Он пролез сквозь полог. Синяя звезда по-прежнему лежала, свернувшись клубочком. А Буран сидел возле нее, с любопытством поглядывая на глашатая. Огнегриф напрягся, боясь, что дрожащие уши выдадут его волнение. «Так вот, значит, зачем ты приходил сюда?» — протянула синяя звезда. «А выдумал, будто беспокоиться о моем желудке», — добавила она с плохо скрытой усмешкой. «Так я тебе и поверила. Я пока, слава звездному племени, не при смерти, чтобы ты носил мне еду. Из-за тебя я было подумала, что племя считает меня настоящей развалиной». Огнегриф не верил своим ушам. Неужели предводительница так спокойно восприняла известие об исчезновении Белыша? Похоже, вечер, проведенный с Бураном, сотворил чудо. К синей звезде вернулись и былая уверенность, и даже чувство юмора. «Я не нарочно», — пробормотал он. «Я собирался рассказать тебе про Белыша, но ты казалась такой умиротворенной. Я не хотел расстраивать тебя. Последнее время я, кажется, была сама не своя», — призналась синяя звезда, низко опустив голову. «Но это вовсе не значит, что я соткана из паутины». Глаза ее посерьезнели, и она продолжила. «Я по-прежнему остаюсь предводительницей, и поэтому должна знать обо всем, что происходит в моем племени». «Да, синяя звезда», — прошептал Огнегриф. «Теперь к делу. Чистокол рассказал мне, что Белыш решил уйти к двуногим. Ты знал о том, что это может случиться?» Огнегриф кивнул. «Я узнал совсем недавно», — сказал он. «Только вчера я увидел, что он ходит к двуногим за едой. И решил, что сможешь в одиночку принять правильное решение», — тихо спросила синяя звезда. «Да», — еле слышно выдохнул Огнегриф. Он украдкой взглянул на Бурана, но воин не проронил ни слова. Глаза его оставались непроницаемы. «Никогда не знаешь, что лежит на сердце у кота», — тихо сказала синяя звезда. «Если Белыш затосковал по домашней жизни, то само звездное племя не смогло бы удержать его в лагере». «Я знаю», — кивнул Огнегриф, — «но все не так просто. Он не хотел оправдывать поведение Белыша перед племенем, но чувствовал, что синяя звезда должна узнать всю правду. Он и сам бы не мог сказать, для кого он это делает. Для глупого Белыша или для самого себя? Двуногие забрали Белыша против его воли». «Ты хочешь сказать, что его украли?» — уточнил Буран. «Почему ты так думаешь?» «Я видел, как его несли в чрево чудовища», — пояснил Огнегриф. «Он кричал и звал на помощь. Я погнался за ними. Да разве догонишь?» «Однако до этого он спокойно принимал пищу из рук этих двуногих», — прищурилась синяя звезда. «Да», — вздохнул Огнегриф. «Вчера я попытался поговорить с ним об этом. Так вот, я совсем не уверен, что он действительно хотел жить у двуногих. Он сказал, что ему нравится жить в племени». Огнегриф растерянно сглотнул и продолжал. «Мне казалось, он даже не понимал, насколько его поведение противоречит воинскому закону». «И ты полагаешь, что такой воин нужен грозовому племени?» — прямо спросила синяя звезда. Огнегриф опустил глаза. Ему было стыдно за своего ученика. Но что-то мешало признать правоту предводительницы. «Он еще слишком молод», — еле слышно проговорил он. Я думаю, сердце его принадлежит племени, но он сам пока не понимает этого. Огнегриф, ласково начала синяя звезда. Грозовому племени нужны верные и храбрые воины, такие как ты. Даже если Белыш был похищен, значит, такова была воля звездного племени. Он родился вне племени, но прожил здесь достаточно, чтобы звездные предки смогли постичь его судьбу. Где бы он ни очутился, звездное племя позаботится о том, чтобы он был счастлив. Огнегриф медленно поднял глаза на свою бывшую наставницу. Как бы он хотел верить, что звездное племя желает Белышу только добра, что оно не карает грозовых котов и не показывает своего негодования к рожденному двуногих. Слова синей звезды не смогли до конца развеять его тревогу. Однако он был благодарен предводительнице за сочувствие и счастлив, что она не увидела в исчезновении Белыша дурного предзнаменования. «Спасибо, синяя звезда», – прошептал он. «А теперь иди-ка поужинай», – фыркнула предводительница, давая понять, что разговор окончен. В эту ночь Огнегриф увидел сон. Ночное небо раскинулось над спящим лесом. Призрачные крылья сна подхватили Огнегрифа и перенесли его к четырем деревьям. Какое-то время он парил над спящей поляной, а затем звездные когти, державшие его, разжались, и Огнегриф полетел вниз, прямо на вечную твердыню скалы. Холодная каменная поверхность приятно остужала его несчастные лапы, изодранные в погоне за Белышом. Огнегриф повернул голову, ища глазами пестролистую. Он почувствовал ее приближение, и сердце его радостно подпрыгнуло. Целительница больше не избегала его, как в прошлый раз. «Огнегриф!» – прозвучал над ухом знакомый голос. «Пестролистая, где ты?» – крикнул он. Сердце его рвалось из груди от желания увидеть ее, почувствовать ее запах. «Огнегриф!» – снова раздался шепот. «Берегись врага, который притворяется спящим!» «О ком ты говоришь?» выдавил Огнегриф. Грудь его сжалась от страха. «Какого врага?» «Берегись!» Он распахнул глаза и вскинул голову. В пещере было темно. Слышалось ровное дыхание спящих воинов. Огнегриф поднялся и побрел к выходу. Проходя мимо частокола, он заметил, как тот, не открывая глаз, настороженно пошевелил ушами. «Берегись, воин, который притворяется спящим!» Прошелестело в его ушах, но он решительно отогнал эту мысль. С какой стати пестролист стал бы предупреждать его о частоколе? Огнегриф и так знал, что полосатый воин верен грозовому племени, а не глашатую этого племени. Погибшая целительница имела в виду кого-то другого, того, кого он даже не подозревает. Поляна встретила его серебристым сиянием и прохладным ветерком. Огнегриф уселся и задрал голову к звездам. Что же так встревожило пестролисту, что она решила предупредить его об опасности? Он порылся в памяти, вспоминая все, что случилось за последнее время. Выздоровление синей звезды, исчезновение Белыша, самовольное вмешательство Пепелюшки в судьбу больных котов из племени теней. «Коты из племени теней! Пепелюшка говорит, будто нашла лекарство от болезни. Но, возможно, она заблуждается. Может быть, и только кажется, что больные пошли на поправку». Огнегриф так разволновался, что у него даже хвост зачесался, будто от тысячи блошиных укусов. Пестролистая при жизни была целительницей. Наверняка она знает, что болезнь неизлечима. Неужели она хотела сказать, что зараза уже проникла в лагерь? Чем больше Огнегриф думал об этом, тем сильнее убеждался, что нашел верное истолкование своего сна. В кронах деревьев порхали летучие мыши, их бесшумные крылья еще сильнее раздували страхи глашатая. Как он мог оставить больных котов на территории грозового племени? Он вскочил на ноги, пронесся по поляне, нырнул в папоротники и выскочил у пещеры Щербатой. Тут он остановился, тяжело дыша. В глубине темной расщелины гулким эхом разносился храп старой целительницы. Из гущи папоротников, окружавших поляну, доносилось сладкое посапывание пепелюшки. Огнегриф просунул голову в ее гнездышко и горячо зашептал. «Пепелюшка!» «Это ты, Огнегриф?» Сонно завозилась маленькая целительница. «Пепелюшка!» Прошипел он уже громче, и кошечка с трудом открыла глаза. Сонно жмурясь, она посмотрела на друга. Потом медленно перекатилась на живот и приподняла голову. «Что случилось?» – насупившись, спросила она. «Ты уверена, что коты из племени теней выздоровели?» – грозно спросил Огнегриф. Пепелюшка непонимающе захлопала глазами. «Ты только за этим разбудил меня? Я же тебе еще вчера сказала. Они идут на поправку. Но они все еще больны». «Ну, вообще-то да», признала Пепелюшка. «Но уже не так, как раньше. А ты сама? У тебя нет никаких признаков болезни? А в лагере? Никто из котов не жаловался на жар и боли». Пепелюшка сладко зевнула и потянулась. «Я чувствую себя превосходно», заявила она. «Коты из племени теней чувствуют себя просто великолепно. Грозовое племя здорово и благоденствует». Она сердито помотала головой. «Все отлично! Ради звездного племени объясни, что происходит!» «Мне был сон», — смущенно объяснил Огнегриф. «Пестролистая велела мне остерегаться воина, который кажется спящим. Я подумал, что она имела в виду болезнь». Пепелюшка пренебрежительно фыркнула. «Это был вещий сон. Он означал, что ни в коем случае не следует будить несчастную старую Пепелюшку, которая накануне просто слаб валилась от усталости. Не надо будить ее, потому что она разозлится и вырвет тебе усы!» Только теперь Огнегриф заметил, что она выглядит очень измученной. Как он мог забыть, что теперь Пепелюшке приходится не только выполнять свои обычные обязанности в лагере, но и ухаживать за больными перышком и белогрудым? «Прости меня», — смутился он. «И все же, коты из племени теней должны немедленно уйти». Пепелюшка, наконец, полностью открыла глаза и уставилась на Огнегрива. «Ты сам сказал, что они могут остаться до тех пор, пока не почувствуют себя лучше», — напомнила она. «Неужели ты изменил свое решение из-за какого-то сна?» «Прежде слова пестролиста всегда оказывались правдой», — возразил Огнегрив. «Я не могу рисковать». Несколько мгновений Пепелюшка молча смотрела на него. Потом сказала: «Позволь мне поговорить с ними». «Хорошо, только сделай это завтра же», — кивнул Огнегриф. Пепелюшка опустила подбородок на передние лапки. «Я скажу им», — пообещала она. «Но что, если твой сон никакой не вещий? Если верить нашим гостям, племя теней поражено болезнью. Выгоняя перышко и белогрудого, ты посылаешь их на верную смерть». От ее слова Огнегрива перехватило дыхание, но он знал, что обязан прежде всего заботиться о собственном племени. «Я не могу не слушаться пестролистую», — выдавил он и замолчал, задохнувшись от горечи. Запах папоротников оживил воспоминания о погибшей целительнице. Сейчас он чувствовал ее присутствие гораздо острее, чем в то время, когда она жила и работала на этой поляне. «Ты говоришь о ней так, словно она все еще жива», — проговорила Пепелюшка, устало закрывая глаза. «Почему ты не можешь с миром отпустить ее в звездное племя? Я знаю, она очень много значила для тебя. Но вспомни, что сказала мне Щербатая, когда я никак не могла справиться с тоской по Серебрянке. Направь свои силы на сегодняшний день и перестань грустить о прошлом». «Какое кому дело до моей тоски по пестролистой?» — рассердился Огнегриф. «Какой может быть вред в том, что я не хочу забывать ее? А такой, что пока ты грезишь о ней, ты не замечаешь никого вокруг. Оглянись, Огнегриф! И совсем рядом с собой ты увидишь не звездную воительницу, а живую кошку, на которую тебе давным-давно пора бы обратить внимание. О ком это ты? Захлопал глазами Огнегриф. А ты не догадываешься? О ком? Пепелюшка открыла глаза и подняла голову. Огнегриф! Каждый котенок в племени знает о том, что песчаная буря без памяти влюблена в тебя. При этих словах Огнегрива бросила в жар. Он раскрыл рот, чтобы заспорить, но Пепелюшка не дала ему слова вставить. «А теперь убирайся и дай мне отдохнуть», — сонно пробормотала она, опуская подбородок на лапки. «Обещаю, что завтра же велю Перышко и Белогрудому покинуть нашу территорию». С этими словами она закрыла глаза и не успела Огнегриф дойти до выхода из папоротников, как в громкий храп Щербатой снова вплелось сладкое посапывание Пепелюшки. В смятении Огнегриф выбрался на поляну. Он, разумеется, знал, что песчаная буря с недавних пор резко переменила свое отношение к нему, что на смену былой враждебности и презрению пришли искреннее уважение и привязанность. Но ему и в голову не приходило, что золотистая кошечка может испытывать к нему нечто гораздо большее, чем просто дружбу. В следующий миг Огнегриф вспомнил, с какой нежностью светились зеленые глаза песчаной бури, когда она вылизывала его ободранные лапы, и шерсть у него на спине зашевелилась от какого-то щемящего, неведомого прежде чувства. Глава 14. В следующие несколько дней пересохли все ручьи на территории грозового племени. И теперь за водой приходилось ходить за нагретые камни, к самой границе с речным племенем. «Никогда еще не было такого лета!» – ворчала старая Кривуля. «Весь лес высох, как подстилка у новорожденного!» Огнегриф уставился в небо, высматривая хоть малейшее облачко, и молча молил звездное племя послать им дождь. Засуха заставляла грозовых котов искать воду все дальше от лагеря и все ближе к тому месту, где Пепелюшка прятала больных воинов теней. Каждый день Огнегриф боялся, что какой-нибудь патруль наткнется на оставшиеся там следы болезни и принесет заразу в лагерь. В то же время он был почти благодарен засухе за то, что заботы о воде почти не оставляли ему времени на тревогу о пропавшем белыше. Дневной патруль только что вернулся в лагерь. И теперь Белоснежка спешно собирала старейшин и королев, чтобы вести их напиться к реке. Старики прятались в крошечной тени на краю поляны. «За что звездное племя насылает на нас эту засуху?» – скрипел Безух. Поймав на себе его косой взгляд, Огнегриф сразу вспомнил, что ворчливый старик уже давно предупреждал слушателей о том, что звездное племя непременно покарает их за нарушение священного ритуала, которым сопровождалось избрание нового глашатая. «Меня тревожит не засуха», – прокаркала Кривуля. «Хуже всего, что в лесу стало полным-полно двуногих. Никогда еще я не слышала столько грохота, как теперь. Они распугивают дичь. Они вытаптывают наши пограничные метки и заглушают их своими мерзкими запахами. Хорошо бы дождь разогнал их». «И чего им не сидится на своей земле?» – закивал Лоскут. «На прошлом совете старики из речного племени говорили мне, что в эти зеленые листья на берегу стало гораздо больше двуногих, чем раньше. Они даже разводят огонь. Вот до чего докатились. Страшно подумать, что они могут устроить своими кострами в такую-то жару. С ума они посходили, вот что я вам скажу». «А я беспокоюсь о синеглазке», – негромко вставила горностайка. «Бедняжка выкармливает сразу троих. Значит, и воды ей нужно больше, чем всем нам. Но добраться до реки и обратно – это ж целое путешествие. Она боится надолго оставлять своих деток без присмотра. Но ведь если она не будет как следует пить, у нее пропадет молоко, и котята умрут с голоду. И Златошейке тоже не сладко, поддержал королеву Лоскут. Огнегриф заметил, что лицо старика помрачнело, но тут же разгладилось. А что, если каждый из нас смочит в воде кусок мха? Принесет мох королевам, пусть вылизывают влагу, предложил он. Отлично придумано, обрадовался Огнегриф. И почему он сам не додумался до такой простой вещи? Уж не потому ли, что в последнее время избегает вообще думать о детской, а в особенности об одном из ее обитателей? Ты сможешь сделать это уже сегодня, Лоскут? Черно-белый старик утвердительно кивнул. Мы все принесем по кусочку, решила горностайка. Спасибо, с благодарностью посмотрел на нее Огнегриф. И тут он вспомнил о Белыше, и сердце его сжалось от тоски. Как обрадовался бы оруженосец возможности помочь старикам. Он всегда был особенно привязан к старейшинам, любил по вечерам помочь старикам. Любил по вечерам забраться к ним в пещеру, послушать стариковские истории, а порой поужинать вместе с ними. Чтобы не расстраиваться, Огнегриф запретил себе думать о том, что старейшины, похоже, почти не заметили исчезновения белоснежного оруженосца. Неужели во всем племени лишь один Огнегриф верил в то, что Белыш приживется в лесу? Он сердито пошевелил ушами. Возможно, синяя звезда права, и Белыш поступил правильно, покинув лагерь. Но кто мог подумать, что Огнегриф будет так мучительно тосковать по нему? Он обернулся и окликнул песчаную бурю и бурова, которые отлеживались в тенистых зарослях крапивы, отдыхая после патрулирования. Услышав призыв глашатая, коты послушно вскочили и подбежали к нему. «Вы не могли бы проводить без уха и остальных?» — спросил Огнегриф. «Кто знает, как близко к реке им придется спуститься в поисках воды. К тому же я хочу, чтобы кто-то защитил их в случае столкновения с патрулем речного племени». Помедлив, он добавил. «Я знаю, что вы очень устали, но все воины тренируют своих учеников, а мы с Бураном должны остаться охранять лагерь». «Конечно», — легко согласился Бурый. «Я совсем не устала», — фыркнула песчаная буря, не сводя зеленых глаз глашатая. Огнегриф мгновенно вспомнил недавние слова Пепелюшки и почувствовал предательскую дрожь в лапах. «Ну, отлично!» — неожиданно громко воскликнул он. И чтобы спрятать глаза, принялся самозабвенно вылизывать грудку. Бурый пошевелил усами, пряча улыбку. Огнегриф, заметив это, принялся вылизываться с еще большим остервенением. Он испытал настоящее облегчение, когда маленький отряд скрылся в папоротниках, и поляна опустела. Буран опять сидел в пещере у синей звезды. Синеглазка и Златошейка прятались от зноя в детской вместе со своими котятами. Огнегриф вспомнил, что в последние дни сын Когтя, спотыкаясь на нетвердых лапах, часто гулял по лагерю в сопровождении своей матери. При виде котенка Огнегриф каждый раз отводил глаза, настороженно следя за тем, как малыш начинает потихоньку включаться в жизнь в племени. Но сейчас, прислушавшись к мяуканью котят в детской, Огнегриф думал только о том, что бедняга будет голодать, если его мать непременно не получит достаточно питья. Но сейчас, прислушиваясь к мяуканью котят в детской, Огнегриф думал только о том, что бедняга будет голодать, если его мать немедленно не получит достаточно питья. Хорошо бы котам не пришлось идти к самой реке. Он представил вереницу стариков и королев, бредущих в высокой траве. Увидел, как сверкает на солнце золотистая шерсть песчаной бури. И невольно вздрогнул, вспомнив о больных котах из племени теней. Что, если Пепелюшка так и не отправила их обратно? И они по-прежнему прячутся под корнями дуба. Огнегриф содрогнулся и со всех лап кинулся на поляну Щербатой. У самого входа он едва не сбил с ног Пепелюшку, хромающую к папоротникам. «Что это с тобой?» – весело воскликнула она. Но, заглянув в мрачное лицо Огнегрива, мгновенно посерьезнела. «Ты передала перышку и Белогрудому, что они должны уйти?» – резко спросил Огнегрив. «А ты опять об этом?» – отмахнулась Пепелюшка. «Ты уверена, что они ушли?» «Они обещали уйти в ту же ночь», – буркнула Пепелюшка, вызывающе глядя на глашатая своими круглыми голубыми глазками. «И не оставили после себя никакого запаха заразы?» – не успокаивался Огнегрив. «Послушай!» – взорвалась Пепелюшка. «Я сказала им уйти, и они обещали, что уйдут. Все! У меня нет времени на глупости, понял? Мне нужно успеть собрать ягоды, пока их не поклевали птицы. Если ты мне не веришь, пойди проверь сам, понятно?» Со стороны пещеры Щербатой послышалось грозное рычание. «Эй, болтушка, хватит чесать язык! Немедленно отправляйся за ягодами!» «Прости, Щербатая!» – обернувшись, крикнула Пепелюшка. «Я разговаривала с Огнегривом!» – громко пояснила она и осуждающе посмотрела на глашатая, когда Щербатая снова заорала из своего укрытия. «Ты скажи ему, чтобы немедленно прекратил тратить твое время!» «Если не хочет иметь дело со мной!» У Пепелюшки обвисли усы, и Огнегрив почувствовал себя виноватым. «Извини, Пепелюшка, не думай, что я тебе не доверяю, просто я...» «Ты просто ворчливый старый барсук!» Закончила она и ласково ободнула друга в плечо. «Иди и сам проверь пещеру под корнями, может, тогда успокоишься?» С этими словами она отошла от него и похромала к выходу из лагеря. Пепелюшка была права. Огнегрив и сам понял, что успокоится только тогда, когда лично обследует корни старого дуба и убедится в том, что там больше нет ни котов, ни их болезни. Но он не мог пойти прямо сейчас, ведь кроме них с Бураном в лагере не осталось ни одного воина. У Огнегрива даже шерсть зачесалась от тревоги и отчаяния. Вернувшись к высокой скале, он увидел направляющегося к нему Бурана. «Ты уже принял решение насчет утреннего патруля?» – окликнул его белоснежный воин. «Думаю, Ветрогон возьмет с собой кисточку и царапку», – отозвался Огнегрив, останавливаясь. «Хорошая мысль», – рассеянно ответил Буран. И Огнегрив понял, что мысли старшего воина заняты чем-то другим. «Скажи, не могла бы моя Веснянка пойти с ним?» – спросил он. «Ей будет полезно. Я давно не занимался с ней», – признался он, дернув ухом. Огнегрив вспомнил, что белоснежный воин каждый день все больше времени проводит с синей звездой. Неужели Буран боится надолго оставлять ее одну? Опасается необдуманных решений предводительницы. Огнегрив встревожился и тут же к собственному стыду почувствовал огромное облегчение. Как хорошо, что взрослый воин, самый сильный и уважаемый в племени, разделяет его тревогу за помрачненный разум синей звезды. «Конечно!» – кивнул он. Буран уселся возле глашата и окинул взором поляну. Что-то сегодня тихо. Песчаная буря и бурый повели стариков и королев к реке. Лоскут предложил напитать водой кусочки мха и принести их синеглазки со златошейкой. «Возможно, они оставят немного для синей звезды», – кивнул Буран. «Сдается мне, она не хочет покидать лагерь». Воин слегка понизил голос. «Каждое утро она слизывает росу с листьев. Но в такую жару этим разве напьешься?» Огнегрива словно водой катили. «Но на днях мне показалось, что ей стало намного лучше», – пробормотал он. «С каждым днем ей становится лучше», – заверил Буран. «И тем не менее, она все еще…» Он оборвал себя и замолчал. Огнегрива потрясла его мрачность, но он не стал переспрашивать. Все было ясно и без слов. «Я понимаю», – прошептал он. «Когда Лоскут вернется, попрошу у него кусочек мха». «Спасибо». Барон, сощурившись, посмотрел на Огнегрива. «Ты отлично справляешься», — одобрительно кивнул он. «Что ты имеешь в виду?» — выпрямился Огнегрив. «Ты хороший глашатай. Я понимаю, как тебе непросто. Сначала синяя звезда, а теперь еще эта засуха. И все же, по-моему, никто в племени не станет спорить с тем, что синяя звезда не могла сделать лучшего выбора. Никто в племени, кроме частокола, дыма и половины старейшин», — мрачно подумал Огнегрив. И тут же понял, что ведет себя непростительно грубо, и с благодарностью посмотрел на белоснежного воина. «Спасибо, Буран», — промурлыкал он, польщенный высокой похвалой этого мудрого и благородного кота, чье мнение значило не меньше, чем мнение самой синей звезды. «Знай, я очень сочувствую тебе по поводу Белыша», — мягко сказал Буран. «Понимаю, как тебе тяжело. Как бы там ни было, вы с ним одной крови. Рожденные в племени воспринимают свое родство как должное, но ты другое дело». Огнегрив смутился, пораженный проницательностью Бурана. «Да», — неуверенно сказал он, — «я действительно очень тоскую по нему. Но не только потому, что он мой родственник. Я ведь почти поверил в то, что он сможет стать отличным воином». Он искоса посмотрел на Бурана, почти не сомневаясь в том, что тот будет возражать. Но, к его удивлению, белоснежный воин лишь согласно кивнул. «Он был хорошим охотником и хорошим другом для других оруженосцев», — подтвердил Буран. «Но, видимо, звездное племя избрало ему иную участь. Я не целитель и не умею понимать звезды, как Щербатая с Пепелюшкой. Но я всегда доверял звездным предкам и с радостью приму все, что они уготовили нашему племени. И поэтому ты самый великий и благородный воин нашего племени», — подумал Огнегрив, восхищенный его преданностью воинской чести и законом долга. Если бы Белыш хоть на один усик разделял убеждения Бурана, возможно, все было бы теперь совсем иначе. Стремительный шорох камушков за папоротниковой стеной лагеря заставил котов подскочить от неожиданности. Огнегрив со всех лап бросился к входу в лагерь. Горностайка и другие коты неслись по склону холма, поднимая тучи грязи и пыли. Шерсть их стояла дыбом, вытаращенные глаза горели. «Двуногие!» – задыхаясь, крикнула горностайка, первой добравшись до подножия. Огнегрив поднял голову и посмотрел наверх, где буры с песчаной бурей помогали старикам перебираться с камня на камень. «Все в порядке!» — крикнула сверху песчаная буря. «Мы от них убежали!» Когда все благополучно спустились вниз, буры подбежал к Огнегриву и, испуганно запинаясь, сообщил: «Мы встретили группу молодых двуногих! Они погнались за нами!» У Огнегрива шерсть поднялась дыбом, а столпившиеся вокруг коты в ужасе заголосили. «Все целы и невредимы?» – быстро спросил он. Песчаная буря обвела глазами отряд и кивнула. «Отлично!» Огнегрив набрал в грудь побольше воздуха и выдохнул, пытаясь успокоиться. «Где вы встретили этих двуногих? Около реки?» «Нет, мы даже до накрытых камней не успели дойти», — пояснила песчаная буря. Она уже успокоилась, восстановила дыхание, и теперь зеленые глаза ее метали молнии. «Они бродили по лесу, а не по своим обычным трактам». Огнегрив усилием воли заставил себя выглядеть спокойно. Двуногие очень редко забирались так глубоко в чащу. «Значит, придется отложить поход за водой до наступления темноты», — громко объявил он. «Думаешь, к тому времени они уберутся во свояси?» — еле слышно проскрипела Кривуля. «А с какой стати им оставаться?» — вопросом на вопрос ответил Огнегрив, пряча свои сомнения. «Кто знает, что взбредет в голову этим двуногим?» «Но как же синеглазка и златошейка?» — всполошилась горностайка. Им вода нужна больше, чем остальным. Давайте я схожу и раздобуду немного воды, предложила песчаная буря. Нет, отрезал Огнегрив. Я пойду. По дороге за водой он сможет последовать совету Пепелюшки и лично убедиться, убрались ли воины теней из-под корней старого дуба. Он перевел глаза на песчаную бурю. А ты останешься здесь. Встань на вершине холма и следи, не покажутся ли двуногие. При этих словах Кривуля испуганно охнула, и Огнегриф поспешил успокоить старуху. Я не сомневаюсь, что они ушли. Но всем будет спокойнее, если песчаная буря постоит на страже. Заглянув в сверкающие изумрудные глаза рыжей кошки, он понял, что принял верное решение. «Я пойду с тобой», — вызвался Бурый. Огнегриф покачал головой. Он твердо решил отправиться в одиночку, чтобы никто в лагере не узнал о непрошенной доброте глупой Пепелюшки. «Ты останешься в лагере и будешь охранять его вместе с Бураном», — пояснил он палевому коту. «А сейчас отправляйся прямо к Синей Звезде и доложи ей обо всем, что с вами произошло. Я постараюсь вернуться как можно быстрее. Сначала надо напоить кормящих королев, а остальным придется потерпеть до вечера». Вместе с песчаной бурей он полез на вершину холма, то и дело останавливаясь, чтобы принюхаться. К счастью, двуногими здесь пока не пахло. «Будь осторожен», – прошептала песчаная буря, когда Огнегриф уже собирался нырнуть в лес. Он ласково лизнул ее между ушами. «Обещаю», – тихо прошептал он. На одно мгновение зеленые глаза встретились с другими, такими же зелеными. А потом Огнегриф резко развернулся и осторожно вступил в лес. Насторожив уши и приоткрыв рот, он пошел по самой толстой траве, весь превратившись в обоняние и слух, чтобы не пропустить ни малейшего следа близкого присутствия двуногих. Однако долгое время все оставалось спокойно. Неестественный запах двуногих, да и тот уже выдохшийся, он учуял, только подойдя близко к нагретым камням. Огнегриф побрел через лес к обрыву, под которым протекала река, разделявшая речное и грозовое племя. Оглядываясь в поисках речного патруля, он невольно поймал себя на том, что с надеждой высматривает, не мелькнет ли вдали знакомая серая голова Крутобока. Но в знойной духоте леса не было ни следа, ни запаха, никаких котов. Что ж, нет худа без добра. Стало быть, он может безо всякой опаски намочить мох в реке. Но сначала следует проверить нору под дубом. Огнегриф направился к границе, останавливаясь у каждого дерева, чтобы освежить пограничные метки. Даже здесь, у самой воды, лес уже потерял свою обычную свежесть, а листва выглядела пожухлой и вялой. Через какое-то время впереди показался огромный дуб, а подойдя ближе, Огнегриф увидел тенистую нору, в которой прятались больные. Он глубоко вдохнул и с облегчением перевел дух. Зловонный запах болезни исчез. Обрадовавшись, Огнегриф решил быстро осмотреть нору. Подойдя ближе, он осторожно заглянул внутрь. Потом низко пригнулся и, вытянув шею, уставился в темный зев пещеры. Он успел лишь испуганно охнуть, когда на спину ему обрушилась какая-то тяжесть, и чьи-то когти полоснули его по бокам. Ужас и ярость захлестнули его. Огнегриф взвыл и бешено извернулся, пытаясь сбросить нападавшего. Но это оказалось не так-то и просто. Огнегриф замер, ожидая, что острые когти вот-вот вопьются в его бока. Однако невидимый противник хоть и держал его крепко, но когти выпускать не спешил. Более того, лапы у него оказались широкими и, на удивление, мягкими. В следующий миг знакомый запах защекотал ноздри Огнегрива. запах уже пропитанный речным племенем, но по-прежнему знакомый и любимый. «Крутобок!» — радостно воскликнул Огнегриф. «Я подумал, ты никогда не выберешься проведать меня!» — заурчал Крутобок, спрыгивая со спины друга. Только теперь Огнегриф понял, что Крутобок насквозь промок в реке и даже успел намочить рыжую шерсть Огнегрифа. Он поспешно отряхнулся и изумленно уставился на серого друга. «Ты переплыл реку?» – недоверчиво протянул он. Все грозовое племя прекрасно знало, что Крутобок панически боится мочить свою густую серую шерсть. Крутобок быстро отряхнулся, и вода легко отлетела от его длинной густой шерсти, которая раньше, как мох, впитывала любую влагу, а теперь стала блестящей и гладкой, как утиные перья. «Вплавь гораздо быстрее, чем по каменной гряде!» «Как ни в чем не бывало», — пояснил Крутобок. «Кроме того, моя шерсть больше не набирает воду. Думаю, это все из-за рыбы. Вот тебе одно из преимуществ рыбной диеты». «На мой взгляд, единственное», — скривился Огнегриф, не понимая, как может резкий запах рыбы сравниться с нежным и мускусным ароматом лесной добычи. «Она не так плоха, когда привыкнешь», — фыркнул Крутобок и весело подмигнул другу. «А ты отлично выглядишь». «Ты тоже», — улыбнулся Огнегриф. «Наши, когда вернулись с совета, сказали, что ты до сих пор остаешься глашатаем грозового племени», — замурлыкал Крутобок и улыбнулся. «Так значит, тебя еще не разжаловали вооруженосцы?» «Нет», — улыбнулся Огнегриф. «Я пока на прежнем месте». «Ну да, не иначе синяя звезда совсем спятила», — поддел друга Крутобок. Огнегриф похолодел. «Эй, в чем дело?» — прищурился Крутобок. Огнегриф с ужасом понял, что старый друг слишком хорошо знает его, чтобы не заметить внезапной перемены в его лице. «Я просто пошутил», — неловко извинился Крутобок. «Надеюсь, она в добром здравии?» «Разумеется», — быстро сказал Огнегриф. «Просто она больше не похожа на себя, прежнюю, с тех самых пор, как коготь». «Этот ядозуб больше не появлялся?» — нахмурился Крутобок. «Ни разу», — покачал головой Огнегриф. «И это настоящее счастье. Не знаю, как поведет себя синяя звезда, если снова увидит его». «Выцарапает ему глаза, и дело с концом», — усмехнулся Крутобок. «Синяя звезда не из таких, кого можно надолго сбить с лап». «Как бы я хотел, чтобы так оно и было», — грустно подумал Огнегриф. Заглянув в любопытные круглые глаза Крутобока, он вдруг понял, какой несбыточной мечтой было его желание поделиться сомнениями со старым другом. Крутобок был воином речного племени, а глашатую грозовых котов не пристало посвящать чужака в подробности болезни своей предводительницы. Кроме того, он понял, что не готов рассказать Крутобоку даже об исчезновении Белыша. Может быть, когда-нибудь потом, чуть позже. Зачем попусту тревожить старого друга, который все равно ничем не может помочь? Однако Огнегриф знал, что это всего лишь отговорка. Поделиться с другом ему мешала гордость. Он не хотел говорить Крутобоку, что второй раз потерпел неудачу, как наставник. Сначала Пепелюшка, а теперь Белыш. «Как жизнь в речном племени?» – спросил он, чтобы сменить тему. «Почти такая же, как в грозовом», – пожал плечами Крутобок. «И коты почти такие же. Есть добрые, есть ворчливые. Встречаются забавные, некоторые просто... Ну, в общем, коты как коты, можешь мне поверить». Огнегриф завистливо посмотрел на друга. Крутобок казался слишком спокойным, слишком довольным своей новой жизнью. «Разумеется, ведь ему не приходится нести на своих плечах груз ответственности, который вынужден был взвалить на себя новый глашатай грозового племени. Кроме того, после ухода Крутобока в речное племя, к горечи Огнегрива все чаще стало примешиваться и раздражение. Он так до конца и не смог примириться с тем, что, выбирая между котятами и дружбой, Крутобок выбрал своих детей. Огнегриф попытался прогнать нехорошие чувства. «Как твои котята?» – спросил он. «Они потрясающие!» – гордо заурчал Крутобок. «Младшая, как две капли воды, похожа на мать. Такая же красавица. А уж характер! Она доставляет кучу хлопот своей приемной матери, но все равно все от нее без ума. Особенно Метеор. Старший гораздо спокойнее и вообще легко довольствуется тем, что имеет». «Весь в отца!» – фыркнул Огнегриф. «И такой же красавец!» – засмеялся Крутобок, и Огнегриф наконец-то почувствовал знакомую радость от того, что просто сидит и болтает со старым другом. «Я скучаю без тебя», – сказал он, – «не в силах справиться с собой». Больше всего на свете он хотел, чтобы Крутобок вернулся в лагерь, чтобы они снова охотились и сражались, как раньше, плечом к плечу. «Почему ты не возвращаешься?» «Я не могу оставить своих детей», – покачал головой Крутобок. Огнегриф, как ни старался, не смог спрятать недоверчивого взгляда. Он прекрасно знал, что котят воспитывают королевы, а не отцы. Заглянув в глаза друга, Крутобок виновато пояснил. «Ты не думай, за ними ухаживают как надо. Разумеется, в речном племени они и без меня будут здоровы и счастливы. Дело не столько в них, сколько во мне. Я просто не перенесу разлуки с ними. Они слишком напоминают мою серебрянку». «Ты до сих пор тоскуешь по ней?» «Я любил ее», – просто ответил Крутобок. Огнегриф почувствовал укол ревности, но быстро опомнился, вспомнив горечь, сопровождающую каждое его пробуждение, после того, как во сне ему является пестролистая. Приблизившись к другу, он потерся носом о его щеку. У него никогда не было повода сомневаться в дружбе серого кота. И лишь звездному племени известно, как бы он повел себя, окажись на месте серебрянки, пестролистая. «Или песчаная буря», – прошептал тихий голос в его душе. Но в этот момент Крутобок с такой силой ткнул его носом, что он едва удержался на ногах и мигом позабыл все тревожные мысли. «Выше голову!» – крикнул Крутобок, словно прочитал мысли Огнегрива. «Ты ведь шел сюда вовсе не за тем, чтобы повидать меня, верно?» «Я, ну, в общем-то…» – растерялся Огнегрив. «Ты высматривал тут котов из племени теней. Я угадал?» «Откуда ты про них узнал?» – ошеломленно спросил Огнегриф. «Я откуда узнал?» – искренне поразился Крутобок. «По воне? Откуда же еще?» «Коты в племени теней и так воняют, будь здоров. А если еще заболеют, это, я тебе скажу, вообще кошмар». «Выходит, все речное племя знает про этих котов?» Выдавил Огнегриф, холодея от ужаса. «Страшно представить, какая буря поднимется в лесу, если соседи узнают, что грозовое племя вновь предоставило убежище воинам теней, да еще больным смертельной болезнью, грозящей распространиться по всему лесу». «Насколько я знаю, нет», – успокоил его Крутобок. «Можешь сказать мне спасибо. Я добился разрешения в одиночку патрулировать эту часть границы. Думаю, они решили, что я тоскую по дому, вот и согласились. А может, надеются, что я наконец вернусь в грозовое племя, если буду почаще болтаться в лесу». «Но ты-то с какой стати стал покрывать больных из племени теней?» – не понял Огнегриф. «Я набрел на них не сразу, после того, как они тут очутились», – терпеливо пояснил Крутобок. «Они сказали, что тут прячет их сама Пепелюшка. Я прикинул и решил, что она делает это с твоего разрешения. Кроме того, это вполне в твоем духе – пожалеть этих плохастых доходях и тайком лечить их от всех хворей. У тебя всегда было слишком жалостливое сердце». «На самом деле, я вовсе не обрадовался, когда увидел их здесь», – признался Огнегриф. «И тем не менее позволил Пепелюшке оставить их». «Ну да», – вздохнул Огнегриф. «Эта малышка всегда вертела тобой, как хотела», – ласково улыбнулся Крутобок. «Тем не менее они убрались во свояси». «Ты уверен?» – С невольным облегчением спросил Огнегриф. Ему было приятно, что Пепелюшка, несмотря ни на что, сдержала свое слово. Пару дней назад я видел с того берега, как кто-то из них тут охотился. Но с тех пор их словно ветром сдуло. Вот и отлично, вздохнул Огнегриф. Слова Крутобока несколько успокоили его. Хотя ему неприятно было думать о том, что еще 2 дня назад больные находились на территории грозового племени. Счастье, что они ни разу не наткнулись на грозовых котов, регулярно отправлявшихся за водой к реке. Но теперь, слава звездному племени, все тревоги остались позади. И грозовым котам больше не угрожает опасность подхватить болезнь. «Слушай», — сказал Крутобок, — «теперь мне надо идти». Я отправился на охоту и обещал, что по возвращении позанимаюсь с оруженосцами. «У тебя есть собственные оруженосцы?» – спросил Огнегриф. Крутобок спокойно выдержал его любопытный взгляд. «Нет, не думаю, что речные коты готовы доверить мне своих котят», – тихо ответил он, дернув усами. И Огнегриф так и не понял, досадует он или усмехается. «Как-нибудь увидимся», шепнул Крутобок и потерся подбородком о щеку Огнегрива. «Обязательно!» – ответил Огнегрив, чувствуя, как бездонная черная пропасть разверзается у него в душе. Крутобок повернулся, готовый уйти. Пестролистая, Крутобок, Белыш. Неужели он обречен терять всех, кому успеет хоть немного привязаться? «Береги себя!» крикнул Огнегриф, глядя, как Крутобок пробирается сквозь гущу папоротников к реке. Вот он остановился у берега и уверенно вошел в воду. Его широкие плечи виднелись сквозь толщу воды. Он плыл, рассекая волны уверенными размашистыми движениями, оставляя за собой еле заметный след. Огнегриф помотал головой. Он бы мог отбросить все свои беды и печали с такой же легкостью, с какой Крутобок стряхивает речную воду со своей шубы. Огнегриф повернулся и побрел в чащу. Глава 15. Огнегриф тащил в зубах тяжелый комок мха. По дороге вода, обильно капавшая с мшистой губки, вымочила ему всю грудь и залила передние лапы. Ну и того, что осталось, было вполне достаточно, чтобы утолить жажду золотошейки и синеглазки. По крайней мере, теперь они смогут спокойно ждать, пока вечерний патруль принесет им новую порцию воды. Солнце медленно катилось за верхушки деревьев, и все племя, как всегда, высыпало на поляну. Большинство уже успело поужинать, и теперь коты привычно вылизывали друг друга, едва отрываясь от своего занятия, чтобы поприветствовать вернувшегося глашатая. Огнегриф быстро кивнул Ветрогону, Кисточке и Царапке, собиравшимся заступить в вечерний патруль. Чернобурка тем временем собирала в поход за водой новую группу старейшин и королев. Жаждущие толпились у поваленного дуба. И, проходя мимо, Огнегриф снова услышал скрипучий голос Безуха. «Надо держать ушки на макушке и зорко смотреть по сторонам». Помолчав, он многозначительно спросил. «Видите эту отметину у меня на ухе? Это оставила мне на память сова. Разбойница упала на меня камнем с чистого неба. Но можете мне поверить, я тоже не остался в долгу и оставил ей в память зарубку побольше, чем это». Огнегриф понемногу успокоился, погружаясь в привычную суету вечернего лагеря. Разве у него есть причины для тревоги? Больные коты ушли, как и обещала Пепелюшка. К тому же он наконец-то повидал Крутобока. Протиснувшись в детскую, он бережно опустил мокрый комок мха перед Златошейкой и Синеглазкой. «Спасибо, Огнегриф!» – прошептала Синеглазка. «После ужина вам принесут побольше воды!» – пообещал он, глядя, как королевы с жадностью слизывают драгоценную влагу с пушистого комочка и стараясь не обращать внимания на голодные взгляды сына когтя. Малыш, не оглядываясь, смотрел, как его мать с силой нажимает подбородком на мох, выжимая последние капельки воды. Сразу после заката, когда двуногие уберутся из леса, Чернобурка поведет старейшин к реке, добавил Огнегриф. Наши старики давненько не выходили в лес после захода солнца, облизнув губы, заметила Златошейка. Судя по всему, Безуху просто не терпится наверстать упущенное, усмехнулся Огнегриф. Сейчас он почтует всех желающих рассказом о кровожадной сове, которая охотилась как раз возле нагретых камней. Бедная Кривуля уже еле дышит от страха. Ничего, немного волнения пойдет ей на пользу, засмеялась Синеглазка. Как бы я хотела пойти вместе с ними. Схватка с совой – это именно то, чего мне сейчас так не хватает. Ты скучаешь по воинским тяготам? – удивился Огнегриф. Синеглазка выглядела такой умиротворенной в окружении своих быстро подрастающих котят, что ему и в голову не приходило, что она может тосковать по своей прежней жизни. «А ты бы не скучала, кажись, на моем месте?» – огрызнулась королева. «Скучал бы», – опешил он. «Но у тебя же есть твои котята!» Синеглазка повернула голову и посмотрела на своего крошечного полосатого сыночка и белоснежную дочку, которая только что скатилась с материнского бока и смешно копошилась на земле. Королева подняла малышку, уложила перед собой и ласково облизала. «Разумеется, у меня теперь есть детки», – кивнула она. «Но порой мне хочется снова носиться по лесу, патрулировать наши границы и охотиться за дичью». Она снова лизнула дочку и прошептала. «Жду не дождусь, когда смогу впервые вывести в лес всю эту неугомонную троицу». «Судя по всему, твои котята вырастут прекрасными воинами», – горячо заверил ее Огнегриф, и сердце его пронзительно сжалось. Он снова вспомнил тот далекий зимний день, когда Белыш впервые отправился на охоту и поймал свою первую полевку. Почтительно поклонившись королевам, он повернулся, но у самого выхода не удержался и искоса посмотрел на сына когтя. Что за воин получится из этого полосатого котенка? Каким он станет, когда вырастет? «Пока!» – пробормотал Огнегриф, протискиваясь наружу. Соблазнительные запахи свежей дичи манили его к племенной куче. Но прежде чем приняться за ужин, он должен был покончить еще с одним делом. Огнегриф решительно повернулся спиной к еде и побежал на поляну, где жила Щербатая. Старая целительница растянулась на земле и нежилась под теплыми лучами заходящего солнца. Как всегда, ее свалявшаяся шерсть выглядела давно нечищенной. Увидев глашатая, старуха нехотя приподняла подбородок. «Привет, Огнегриф!» – зевнула она. «Чего ты здесь забыл?» «Ищу Пепелюшку», – честно ответил он. «Чего тебе надо?» – раздался звонкий голос Пепелюшки. И серая кошечка высунула головку из своего папоротникового гнездышка. «Разве так следует приветствовать своего глашатая?» – усмехнулась Щербатая, и глаза ее довольно заблестели. «Я его еще и не так поприветствую, если он будет мешать мне спать!» – огрызнулась Пепелюшка, выбираясь на землю. «Мне кажется, в последнее время он решил во что бы то ни стало лишить меня заслуженного отдыха!» «Вот как!» – прищурилась Щербатая. «А ну-ка, признавайтесь, что вы там затеваете?» «Уж не собираешься ли ты допрашивать своего глашатая?» – поддразнила ее Пепелюшка. «Я знаю, вы что-то скрываете!» – проворчала старуха. «Но я не в обиде. Главное, что моя ученица наконец-то пришла в себя. Вот это мне по душе, потому что какой прок от помощницы, если у нее вечно глаза на мокром месте!» Настоящий гриб-дождевик, а не кошка. Ох, как же я с ней намучилась!» Огнегриф слушал и таял от радости. Как приятно, что обе целительницы наконец-то снова зажили душа в душу, как в те далекие дни, когда Пепелюшка только-только стала ученицей Щербатой. Он нетерпеливо поскреб лапами по твердой и сушеной зноем земле. Как бы не привлекая внимания старой Щербатой, сообщить Пепелюшке о том, что коты из племени теней покинули свое убежище. «Вот чудеса!» – ворчливо продолжала старуха, не сводя с него внимательно глаз. «Сидела я тут, сидела, и вдруг поняла, что мне до смерти хочется взять еще одну мышку из общей кучи». Огнегриф смутился и с благодарностью посмотрел на целительницу. «Ты больше не хочешь, Пепелюшка?» – крикнула старуха, тяжко шаркая к папоротникам. Кошечка отрицательно мотнула головой. «Вот и отлично! Буду через минуту!» – крикнула она и, подумав, добавила. «Или через две!» Когда целительница скрылась в папоротниках, Огнегриф еле слышно шепнул Пепелюшке. «Я проверил пещеру под дубом. Они ушли». «А я что тебе говорила?» – ответила Пепелюшка. «Но они убрались только 2 дня назад», – прибавил Огнегриф. «Меня это не удивляет», – буркнула Пепелюшка. «Вообще-то я хотела, чтобы они подождали до полного выздоровления». Огнегриф только хвостом махнул. «Разве эту упрямицу переспоришь?» Пепелюшка искренне верила в то, что делала доброе дело, выхаживая несчастных. И Огнегриф не мог не признать, что отчасти согласен с ней. «Ты же знаешь, я просила их уйти», — сказала Пепелюшка. И на этот раз голос ее прозвучал уже не так уверенно. «Я верю тебе», — просто ответил Огнегриф. «Но мой долг требовал проверить, послушались они тебя или нет». Пепелюшка с любопытством покосилась на него. «А как ты узнал, что они ушли?» Крутобок сказал. «Крутобок?» – радостно воскликнула кошечка. «Ты разговаривал с ним? Как он? Доволен жизнью?» «Вроде да», – улыбнулся Огнегриф. «Плавает, как рыба». «Шутишь?» – ахнула Пепелюшка. «Вот не ожидала». «И сам не ожидал». Кивнул Огнегриф и тут же замолчал, смущенный громким урчанием в собственном голодном желудке. «А ну-ка иди поешь!» – велела Пепелюшка. «И поторопись, пока Щербатая не умяла всю кучу!» Огнегриф нагнулся и лизнул Пепелюшку в серые ушки. «Увидимся позже!» – кивнул он. Вернувшись на поляну, он увидел, что Щербатая представила ему скудный выбор между белкой и голубем. Поразмыслив, Огнегриф взял голубя, окинул взглядом поляну, ища укромное местечко, чтобы поужинать, и сразу почувствовал на себе взгляд песчаной бури. Она стояла, подавшись вперед, крепко обвив хвостом задние лапы. Огнегриф почувствовал, как сердце у него пустилось вскачь. Внезапно ему стало легко и радостно. Что с того, что песчаная буря совсем не похожа на пестролистую? Пускай шерсть у нее не пестрая, а золотая. Пускай глаза отсвечивают зеленью, а не прозрачным янтарем. Зажав в пасти своего голубя, он, не отрываясь, смотрел на палевую кошечку. А в душе его звучали слова Пепелюшки. «Живи настоящим! Перестань оглядываться на прошлое!» Он знал, что пестролистая навсегда останется в его сердце, но он не мог продолжать обманывать себя. Разве не правда, что при одном виде песчаной бури у него мурашки пробегают по спине, и шерсть становится дыбом? Повернувшись, он медленно побрел через поляну навстречу к ней. Когда он опустил своего голубя перед песчаной бурей и принялся за еду, она замурлыкала от радости. Дикий, полный ужаса крик заставил его поперхнуться. Песчаная буря вскочила. На поляну влетели кисточка и царапка. Их шерсть была спутана и перепачкана кровью, а царапка сильно припадал на одну лапу. Огнегриф торопливо проглотил застрявший в горле кусок и бросился к патрульным. «Что случилось?» — крикнул он. «Где Ветрогон?» «Я не знаю, на нас напали!» — задыхаясь, пропыхтела кисточка. «Кто?» — не отставал Огнегриф. «Мы не разглядели!» — покачала головой кошка. «Было совсем темно!» «Но вы могли определить их по запаху. Чем они пахли?» «Это произошло слишком близко к гремящей тропе». «Трудно сказать», — ответил царапка, судорожно хватая ртом воздух. Огнегриф с тревогой посмотрел на оруженосца и понял, что тот едва держится на лапах. «Немедленно отправляйся к Щербатой», — распорядился он. «Буран!» — крикнул он белоснежному воину, показавшемуся из пещеры синей звезды. «Я хочу, чтобы ты отправился с нами!» Он быстро обернулся к кисточке. «Веди нас туда, где это произошло!» Песчаная буря и дым вопросительно посмотрели на Огнегрива, ожидая приказа. «Вы остаетесь охранять лагерь!» — решил он. «Возможно, это ловушка, рассчитанная на то, чтобы выманить воинов из лагеря. Вы помните, так уже случалось раньше». Что бы ни случилось, он не имел права оставлять лагерь незащищенным. Тем более, что у синей звезды осталась одна единственная жизнь. В сопровождении Бурана и тяжело пыхтящей кисточки он вышел из лагеря и начал карабкаться вверх по крутому склону холма. Добравшись до вершины, маленький отряд нырнул в чащу леса. Здесь Огнегриф слегка замедлил шаг, заметив, что кисточка не поспевает за ним. «Пожалуйста, постарайся побыстрее!» – попросил он. Он знал, что она ранена и страдает от боли. Но нужно было во что бы то ни стало найти Ветрогона. Кроме того, его до смерти пугало смутное ощущение, что нападение имеет какое-то отношение к племени теней. В самом деле, еще совсем недавно перышко и белогруды скрывались на территории грозового племени. Что если они с самого начала лгали, намереваясь навлечь беду на приютивших их котов? Погруженный в эти мысли, он все быстрее несся в сторону гремящей тропы. «Нет!» — крикнула кисточка. «Сюда!» Прибавив шагу, она обогнала глашатая и подбежала к четырем деревьям. Огнегриф и Буран бросились за ней. Проносясь под деревьями, Огнегриф успел подумать, что эта дорога ему знакома. Однажды он уже шел здесь, провожая Перышко и Белогрудова, когда синяя звезда в первый раз изгнала их с территории грозового племени. Неужели племя теней воспользовалось каменным туннелем под гремящей тропой, чтобы напасть на соседей? Внезапно кисточка резко остановилась между двумя высокими стволами. Вдалеке виднелась гремящая тропа. Ее ядовитое дыхание шевелило густую траву под деревьями. А впереди, прямо перед собой, Огнегриф увидел Ветрогона. Он лежал, вытянувшись, и в его длинном коричневом теле чувствовалась какая-то зловещая неподвижность. Прямо над ним стоял какой-то маленький серый котик. Сердце Огнегрива рухнуло в пустоту, когда он узнал в нем Перышко. Широко распахнутыми глазами котик смотрел на приближающихся воинов, а потом начал неуверенно пятиться назад. Лапы его заметно дрожали. «Он мертв!» — горестно завыл он. Уши Огнегрива задрожали от гнева. «Так вот, как воины теней платят за оказанную им доброту!» Словно издалека он услышал собственный неистовый вопль. И, оглядываясь на кисточку с Бураном, бросился на Перышко. Испуганно зашипев, котик бросился на утек. Одним ударом Огнегриф опрокинул врага. И тот, не оказывая никакого сопротивления, тяжело рухнул в траву. Огнегриф замер, растерянно глядя на скорчившегося на земле врага. Воспользовавшись секундной заминкой, Перышко вскочил на лапы и кинулся в заросли ежевики. Не обращая внимания на острые шипы, Огнегриф бросился за ним, яростно полосуя когтями колючие ежевичные петли. Мысли его путались. Ясно одно. Пёрышко пытается добраться до каменного туннеля. Бросившись вперед, Огнегрив успел увидеть мелькнувший впереди кончик кошачьего хвоста. Выскочив из ежевики, котик со всех лап мчался по узкой полоске травы вдоль гремящей тропы. Теперь их разделяло всего несколько мгновений. Огнегрив вылетел из кустов в тот момент, когда перышко стоял у самого края дороги. Огнегрив ожидал, что воин сразу нырнет в туннель. Но тот, отчаянно посмотрев на преследователя, вдруг побежал прямо на гремящую тропу. Замерев от страха, Огнегрив смотрел, как тот нёсся через серую гладь дороги. Жуткий рёв ударил его по ушам. Горячий ветер всколыхнул шерсть на спине. Огнегрив отпрянул, отвернув лицо от ядовитого дыхания чудовища. Через мгновение он открыл глаза и пошевелил ушами, стряхивая зловонную пыль гремящей тропы. Посреди дороги лежало изуродованное кошачье тело. Чудовище все-таки настигло перышко. Оцепенев, Огнегрив смотрел на несчастного. В памяти всплыла ужасная трагедия, когда-то происшедшая с Пепелюшкой. И тут он увидел, что перышко пошевелился. Пусть этот кот из племени теней только что убил храбрейшего воина грозового племени, Огнегрив все равно не мог бросить его одного на серой дороге. Зорко посмотрев во все стороны гремящей тропы, он быстро побежал к тому месту, где лежал умирающий. Бедный перышко, казалось, стал еще меньше ростом. Его изломанное тело блестело от крови, зловеще багровеющий в лучах заходящего солнца. Огнегрив понимал, что попытка сдвинуть его с места лишь ускорит неизбежный конец. Дрожа от волнения, он наклонился и заглянул в глаза коту, которого Пепелюшка втайне от собственного племени пыталась спасти от смертельной болезни. «Зачем ты напал на наш патруль?» – прошептал он. Пёрышко открыл рот, пытаясь что-то сказать, но его слабый голос был заглушен рёвом чудовища, пронесшегося совсем рядом и обдавшего обоих котов волной смрада и облаком черной пыли. Огнегрив, что было силы, впился когтями в гладкую поверхность дороги и теснее прижался к умирающему. Пёрышко снова попытался что-то сказать. Из уголка его разбитого рта пробежала струйка крови. Он мучительно сглотнул, судорогом пронзило все его тело. Но прежде чем он успел что-то произнести, взгляд его остановился, словно умирающий увидел что-то за спиной Огнегрива. Там, где начиналась территория грозового племени, глаза перышка расширились от ужаса, потом погасли, и жизнь навсегда покинула их. Огнегрив резко обернулся, недоумевая, что же могло так напугать несчастного перед смертью. Сердце его едва не остановилось, когда он увидел того, кто стоял у самого края гремящей тропы. Это был тот, кто много раз являлся ему в ночных кошмарах. Коготь. Читала Анна Стрелец. 2019 год. Всех ценителей серии книг «Коты-воители» приглашаю подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда знать о новых видео. Спасибо, что вы с нами. Не уходите далеко, впереди много интересного.